Глава 9. Автопати, в которой Иван принимает временное командование, раздает всем сестрам по серьгам и ведет беседы. «Какого?» Николай с ножом в руке круто развернулся к Ивану. Тот стоял, бросив дубинку, и, криво морщась, держался рукой за бок. «Коля, можно я присяду?» Вождь машинально кивнул, и Маляренко со стоном повалился на землю. Болело все. Особенно странным было то, что болели волосы на голове. Ветер шевелил их, и от этого у Ивана из глаз сыпались искры. Так плохо ему не было никогда. Посмотрев на избитого и обессиленного друга, Коля сдулся. Вся злость на Володю куда-то испарилась. Ярость сожрала все эмоции. В груди была пустота, а в голове ни одной мысли. Офицер спрятал складышек в карман и, едва волоча ватные ноги, побрел к поселку. «А с этим чего?» Юра, растерянно глядя на сгорбленную спину вождя, показал на своих подопечных. Бывший мелкий чиновник, командированный на Дальний Восток и залетевший хрен знает куда, с ужасом представил себя на месте вождя. Добивать пленных ему категорически не хотелось, не палач же он. В совершеннейшей панике Юра снова посмотрел на сидящих доходях. «Чё делать-то, а? Да делайте, что хотите!» Даже не обернувшись, вяло отмахнулся вождь. Звонарев упорно молчал и ни во что не собирался вмешиваться. Маляренко, страдальчески покряхтев, привел себя в более или менее вертикальное положение и принялся раздавать команды. «Да брось ты их! Никуда они теперь не денутся! Сходи-ка лучше за лопатой!» Доходяги вздрогнули, а Юра облегченно выдохнул и порысил за инструментом. «Сергей Геннадьевич, будьте добры, свяжите чем-нибудь этого!» Он кивнул на Володю. «И ступайте в поселок, успокойте женщин и присмотрите за Николаем. А ты смотайся к ручью, девку переведи, да аккуратно!» Маляренко через силу ухмыльнулся и подмигнул Юрке Длинному. «Мало ли, вдруг заразная!» Студент серьезным видом кивнул и не спеша направился к ручью. Впрочем, как потом иронично заметил Ваня, с каждым шагом его скорость увеличивалась вдвое, и уже через сотню метров, изголодавшийся по женскому телу, парень несся во весь опор. В темноте он не смог как следует рассмотреть девчонку, но она явно была молода и стройна, а Иван Андреевич только что ему ее подарил. «Yes!» Юрка прикинул оставшееся расстояние и поднажал еще. А задача в пару побитых и истрепанных мужиков сдирать с погибших обувь и одежду поцелее, Маляренко лег в траву и, глядя на белые пушистые облака, неторопливо проплывающие в небе, предался размышлениям. Собственная вспышка гнева его изрядно напугала и удивила. Такого с Ваней не было никогда. Мужчиной он был серьезным, немногословным и обстоятельным. Нет, ну бывало, конечно, раздражение, то все. Но, Иван Андреевич, вы же, млять, всегда свои эмоции контролировали. Что со мной? Зверею, что ли? Маляренко поднес к лицу ладони. Кровь уже засохла и кое-где обсыпалась, а пальцы не дрожали. Совсем. На полпути назад он встретил Юрия, вышедшего из рощи с лопатой наперевес. За ним в полуоборочном состоянии шла Алина. Увидев мужа, женщина разрыдалась. Иван, наплевав на свой внешний вид, обнял жену и ласково шепнул на ушко. «Может, в баньку?» Как оказалось, баня была не только растоплена, но и занята. Оценив состояние Николая, Звонарев велел бабам в темпе нагреть воды и спровадил туда подавленного вождя. Следом туда нырнула Ольга, так что мылся Коля долго, до тех пор, пока обозленная Алина в наглую их оттуда не выперла. Мясная похлебка, приправленная душистыми травками, была чудо как хороша. Свежевымытый Иван с удовольствием навернул полкотелка. Организм после такой встряски подумал и потребовал еще. Иван со своим организмом согласился и попросил добавки. Алина встрепенулась. Ее любимый защитник хотел есть. Алине всегда нравилось кормить своих любимых мужчин. Сначала это был ее папа, которому маленькая Алечка вместо улыбающейся мамы наливала суп. Потом это был муж, погибшей через год после свадьбы. Потом случалось, она кормила Лешу. Больше всего ей нравилось смотреть, как ест ее Ванечка. Всегда молча, всегда неторопливо, всегда глядя в невидимую точку где-то за горизонтом. Почему-то от этого вида мужа у нее по спине бежали мурашки, а сердце начинало стучать в два раза сильнее. «Ну что, дорогой?» Ваня пристально посмотрел на друга. «Очухался?» Коля проводил взглядом последнюю женщину, за столом остались только мужчины, и кивнул. «А Юрка где?» «За Машей отправил. Думаю, не скоро вернется». Мужики, понимающе усмехнулись. «Доходяги копают. А этот умник, связанный, так там и валяется. Велел его не трогать. Потолковать с ним хочу. Занятный чувачок. Веришь, нет? Нутром чую, что-то тут не то. Не все так просто». Николай закрыл глаза и задумался. Над столом повисла тишина. Вождь мыслил. «Второй раз спасибо тебе говорю, Иван Андреевич». Офицер открыл глаза. «За то, что не дал в конец озвереть. Прости, что взбеленился, что бросил вас там и ушел». Коля неловко, не глядя ни на кого, выбрался из-за стола и на полном серьезе в пояс поклонился Ивану. У Маляренко от неожиданности челюсть упала на стол. Такой патетики от Николая он никак не ожидал. В офисе повисла гробовая тишина. Звонарев громко прокашлялся. «Я так думаю, что победу стоит отметить». На столе сама собой материализовалась пузатая бутылка коньяка. Все выпучили глаза. «Откуда, Геннадич?» «Ермаковская заначка. Последняя». «Никогда коньяк не пробовал. Цыц, молодой! Оля, рюмки!» «Ну что, мужики, за победу?» «А насчет твоего чую, знаешь, Ваня, твое чутье нас ни разу не подводило. Сходи, пообщайся, может, интересного чего узнаешь». С выпитого Колю повело. «Может, и пригодится нам хмырь этот. Только вот никак не пойму, для чего он нам нужен?» Иван задумался. Конячные пары немного шумели в голове и не давали собраться в кучу мыслям. «Ты меня уважаешь?» Коля от удивления ожикнул. «Ты со стакана напиться умудрился, друг мой?» «А Ермакова уважаешь?» В глазах Ивана не было ни капли хмеля. Вождь подобрался и согнал расслабленную улыбку с лица. Разговор, судя по всему, намечался серьезный. «Да?» «А знаешь, что мне в самый-самый мой первый день здесь дядя Паша сказал?» «М-м-м». «Не суди, да не судим будешь». И запомнил я это очень хорошо. Помнишь, что девка рассказывала? «Ни еды, ни воды, ни огня. Вообще ничего нет. Я сейчас думаю, а что бы делал на их месте я? А ты? Не думал об этом?» «Даже думать об этом не хочу. По-любому надо человеком оставаться». «Слова, слова. Ты же видел всю их верхушку. Я бы не сказал, что они сильно упитанные. Тоже ведь тощие. Я не оправдываю их. Я понять хочу». Маляренко помолчал. За столом они остались вдвоем. «Чем больше думаю об этом, тем больше боюсь. Не знаю, в кого бы я превратился. За свою жизнь я бы еще круче локтями толкался». Хотя солнце припекало и пить хотелось очень сильно, Романов очнулся не от жары и не от жажды. Какая-то мелкая многоногая тварь шастала по его лицу, пытаясь забраться в нос. Володя заорал, громко чихнул, открыл глаза и принялся вертеться. Встать почему-то никак не получалось. «Чего, тварь, допрыгался?» Сидевшие неподалеку на свежем холмике бомжи злобно щерились. «Вон, за тобой уже идут. Ща тебя кончать будут!» Володя замер. Связанных за спиной рук он уже не чувствовал. Но кто же? Презрительно отвернувшись от могильщиков, он смотрел на приближающегося мужика. Тот самый, с дубиной. Конец. Блин, ну что за тупость? Почему так? Было страшно. Очень-очень страшно. «Да пошло оно все. С кулежа моего они не дождутся». Романов подумал о маме, расслабился, завалился на спину и, улыбаясь, стал ждать смерти. Впервые в этом новом мире он видел в небе облака. «Так, вы оба, лопату оставьте здесь. Все барахло, что собрали, вяжите в узлы». Властный голос стоящего прямо над Романовым мужчины разом сбил все умиротворенное настроение. Захотелось еще покоптить небо, побарахтаться и поцарапаться за свою жизнь. Володя поднял взгляд. Мужик обращался к бомжам и на лежащего у его ног Романова не обращал никакого внимания. «Вот нож. За него отвечаете головой. Вот снасть на рыбу. Вот зажигалка. Берете шмотки и обувку и топайте обратно до ручья. Потом по течению до моря. Ясно?» «Не слышу». «Дальше. Живете там 2 недели. Никуда не уходите. Мясо подкинем. Подойдете раньше этого срока к поселку – убьем. Карантин у вас будет. Чего вылупились? Киздуйте нахрен, пока я добрый. Стоп! Помогите. Всю одежду и всю обувь выстирать. Самим вымыться. Песочком друг друга потрете. Ясно? Алга!» Мужик наклонился над Романовым и одним рывком усадил его на 5-ю точку, а сам устроился напротив, усевшись по-турецки и с интересом разглядывая пленника. Пленник, в свою очередь, с интересом разглядывал этого сумасшедшего мужика. Игра в гляделки пополам с молчанкой продолжалась 10 минут. Володя улыбнулся, мужик ему понравился, спокойный, уверенный в себе человек, способный принимать решения и нести за них ответственность. В нынешней жизни такие люди Владимиру встречались нечасто. У бывшего члена правления глаз был наметанный, и своего визави он просчитал почти сразу. «Развяжешь? А нужно?» «Так и ты из этих». «Сам такой». «Вот ты поговорили», — Володя хохотнул. Маляренко прищурился. Этот парень ему понравился. Несмотря на полную жопу, в которой он находился, пленник не скулил, не просил пощады, а держался спокойно и даже нагловато. «Ты ведь все уже понял, так?» «Ага», — парень сплюнул. «Машка!» «Кинула тебя. Почему и для чего, пока не знаю. Буду рад, если ты на эту тему своими мыслями поделишься. Ее, похоже, в оборот наш хлопец взял, и я хочу знать, что от нее можно ожидать. Она ночью трындела, ты ее своим торпедом подложил, но я так понимаю, это не совсем так». Володя скривился. «Угу». «Ты сдал своих, она сдала тебя. А в целом идея-то была неплоха. Если бы не Маша, то мы бы, повизгивая от благодарности, вашу сладкую парочку с распростертыми объятиями приняли. Твой план?» Романов надулся от гордости. «А то! А почему Машка так со мной поступила? Спроси у нее сам, я не знаю. 3 раза женат был, и знаешь, что я тебе скажу? Этих баб хрен поймешь». «В курсе уже. Рассказывай, что, как, где». Усмешку смело с лица, и Иван, припомнив уроки Ермакова, подался вперед. «Учти, я ложь чую». Маляренко слушал подробнейший, изобилующий деталями доклад и все больше мрачнел. Ставя себя на место собеседника, Иван совсем не был уверен в том, что он смог бы выжить. «Ладно, с торпедо ясно. А девку-то зачем убил?» «Я?» Изумление, написанное на физиономии Романова, было столь неподдельным, что и этот пункт Маляренко мысленно вычеркнул. Володя, наверное, впервые в жизни растерялся. В его жизни было много всякого дерьма, но никогда еще он не был так нагло и цинично оболган. «А еще чего интересного про меня сообщили?» Самообладание вернулось, и в вопросе сквозила ирония. «Светская беседа, мля». Ваня учтиво наклонил голову. «Ну что вы, сударь, право слова. Более ничего интересного». Володя лишь кивнул. Перед ним был человек одного с ним воспитания, из одного круга, не имущественного, а духовного. Они понимали друг друга с полуслова. «Впрочем», — продолжал, притворно вздыхая Маляренко, «это ничего в наших взаимоотношениях не меняет. Идея напасть на нас была вашей, сударь, и вы сами в этом не признались». «Увы и ах!» – подхватил игру Романов. «Весьма сожалею!» «Боюсь, что этого совершенно недостаточно. Жаль! Очень жаль с вами так скоро расставаться!» Иван поднялся на ноги, поднял дубинку и уже абсолютно серьезным тоном продолжил. «Ну что, давай прощаться. Ты рассказал все, что мог, и больше ты мне не нужен. Извини». «Без вариантов. Могу я попробовать предложить еще что-нибудь?» «Например?» «Я знаю, где мы». Эти простые четыре слова ударили Ивана по голове похлеще кувалды. Земля поплыла под ногами, которые разом стали ватными. «Не врет, сученыш!» Маляренко сразу поверил. Слишком умным был его собеседник, чтобы врать на эту тему. Володя тоже лишний раз убедился в уме этого безымянного мужика. Тот поверил сразу и без оговорок. Он не стал грозить карами и предупреждать об ответственности. Они оба уже все просчитали и оба знали, что Володе некуда деваться с этой подводной лодки. А единственная надежда на спасение, вот она, с дубиной напротив сидит. «В общину идешь как равный. Промашку забудь. Бабу тебе какую-никакую найдем. Все непонятки с местным населением беру на себя. Даю слово». Иван споро распутывал узлы. «Рассказывай». Романов застонал. Развязанные руки затекли и сильно болели. «Я покажу. Это недалеко. На машине за пару часов обернемся. Ты слово дал, так?» «Да». И Иван пожал протянутую Владимиром руку.